Риджспорт, 1993 год. Подсобка клуба «Ридж». Джеремайя налил воды в большой таз, и тут дверь офиса отворилась. Он поднял глаза. Костиков толкнул в комнату тщедушного человечка в костюме и при галстуке. «Здравствуй, здравствуй, Эверетт», — радушно приветствовал его Джеремайя. «Рад тебя видеть». «Добрый день, Джеремайя», — ответил человечек, дрожа как осиновый лист. Эверетт был образцовым отцом семейства, которого Костико заснял на видео с малолетней проституткой. «Ну, Эверетт», — ласково произнес Джеремайя, — «говорят, ты больше не хочешь работать в моей фирме?» «Послушай, Джеремайя, я больше не могу так рисковать. Это безумие. Если меня сапают, я сяду в тюрьму надолго». «Вряд ли тебе дадут сильно больше, чем за твои игры с 15-летней девчонкой», — заметил Джеремайя. «Я был уверен, что она совершеннолетняя», — вяло защищался Эверетт. «Слушай сюда, Эверетт. Ты просто мелкий говнюк и трахаешь маленьких девочек. Ты будешь работать на меня столько, сколько я скажу, если не хочешь оказаться в тюрьме с пацанами, которые обстругают тебе хрен бритвой». Прежде чем Эверетт успел ответить, Костико с силой схватил его, согнул вдвое и погрузил головой в таз с ледяной водой. Секунд 20 он удерживал его голову в воде, потом отпустил. Эверетт судорожно хватал ртом воздух. «Ты пашешь на меня, Эверетт, понял?» — шепнул ему Джеремайя. Костико снова погрузил голову несчастного в воду. Пытка продолжалась до тех пор, пока Эверетт не пообещал верно служить хозяину. «Джеремайя топил людей?» — переспросил я. Рассказ Вирджинии сразу напомнил мне, каким способом была убита Стефани. «Да, капитан», — кивнула Вирджиния. «Они с Костико специализировались на этой симуляции утопления. Их мишенью всегда были обычные парни, впечатлительные и податливые, с которых 7 шкур можно было драть. Но когда я видела, как какой-нибудь бедолага выходит из офиса в слезах и с мокрой головой, я знала, что там произошло. Говорю вам, Джеремайя уничтожал людей изнутри. Он никогда не оставлял внешних следов». «А Джеремайя никого таким образом не убивал?» «Вполне возможно. Он был способен на все. Я знаю, что некоторые люди исчезли бесследно. Может, их утопили или сожгли, похоронили заживо, скормили свиньям. Понятия не имею. Джеремайя ничего не боялся, он боялся только тюрьмы. Потому и был такой осторожный». «Что было потом?» «В январе 94-го года я родила. Между нами с Джеремайей все осталось по-прежнему. Про свадьбу или про то, чтобы жить вместе, не было и речи. Но он давал мне деньги на ребенка, причем никакой вульгарной наличности. Выписывал мне чеки или перечислял деньги на счет официально. Это продолжалось до июля месяца, до самой его смерти». «А что произошло в тот вечер, когда он погиб?» «По-моему, Джеремайя так боялся тюрьмы из-за своей клаустрофобии. Говорил, что для него невыносима сама мысль о том, чтобы сидеть взаперти. Ездил он почти всегда не на машине, а на громадном мотоцикле, никогда не надевал шлем. Каждый вечер проделывал один и тот же путь. Около полуночи, редко позже, выезжал из клуба и ехал по 34-му шоссе. Оно идет по прямой почти до его дома. Всегда несся как полоумный. Считал себя свободным, непобедимым. Чаще всего он был пьян. Я всегда думала, что когда-нибудь он убьется на своем мотике. Но мне и в голову не могло прийти, что он расхреначит себе башку в одиночестве и сдохнет на обочине, как собака, после долгих часов агонии. Врачи в больнице сказали, что если бы его нашли раньше, он бы, может, и выкрутился. В жизни не испытывала такого облегчения, как когда мне сказали, что он умер». «Вам что-нибудь говорит имя Джозеф Гордон?» — спросил я. «Он до июля 94-го года был мэром Орфея». «Джозеф Гордон?» — повторила Вирджиния. «Нет, ничего не говорит капитан. А почему вы спрашиваете?» «Он был коррупционером. Я подумал, вдруг он был связан с Джеремайей». «Знаете, я никогда не совала нос в его дела. Меньше знаешь, крепче спишь». «Что вы делали после смерти Джеремайи?» «То единственное, что умела делать. Продолжала петь в Ридже. Мне хорошо платили. Этот кретин Костико по-прежнему там». «Занимается теми же делами?» «Занимается клубом. Делишки Джеремайи прекратились после его смерти. Костико далеко до ума и размаха Джеремайи. Все работники подворовывают, он один ничего не замечает. Даже в тюрьму попадал за какие-то мелкие спекуляции». От Вирджинии Паркер мы отправились в клуб «Ридж». Заведение открывалось под вечер, но внутри какие-то работники, не особо усердствуя, занимались уборкой. Клуб находился в подвале, как в старину. По одной лишь вывеске можно было понять, почему место в 94-м году было модным, а в 2014-м устарело. В стойке мы заметили здоровяка лет 60, из тех крепышей, что дурно стареют. Он принимал ящики с алкоголем. «Кто вас пустил?» — разозлился он, увидев нас. «Мы открываемся в 6 вечера». «Вип-посетители, цыпочки», — ответил Дерек, показывая полицейский жетон. «Это вы, Костико?» Мы сразу поняли, что не ошиблись. Тот припустил с места, как заяц. Промчался через зал и кинулся в коридор, ведущий к пожарному выходу. Бегал он быстро. Мы с Анной бросились его догонять, а Дерек кинулся к главной лестнице. Костико, перепрыгнув несколько узких ступенек, выскочил через дверь наружу и исчез в ослепительном свете дня. Когда мы с Анной в свой черед оказались на улице, Дерек уже обездвижил толстого Костика на парковке и застегивал на нем наручники. «Ну ты даешь, Дерек», — сказал я. «Все твои рефлексы на месте?» Он улыбнулся счастливой улыбкой. «Снова побыть опером полезно для здоровья, Джесси». Костика звали Коста Суареш. Отсидел он за торговлю наркотиками, а удирать бросился как раз из-за пухлого пакетика с кокаином, оказавшегося у него в кармане. Судя по количеству, он явно продолжал им приторговывать. Но нас интересовало не это. Мы хотели допросить его как следует, пользуясь тем, что застали его врасплох. Допрос проходил прямо в клубе. Там была подсобка с табличкой на дверях «Офис». Комната была именно такой, как ее описывала Вирджиния. Холодной, без окон, с раковиной в углу, под которой стоял старый медный таз. Допрос вел Дерек. «Нам плевать, чем ты торгуешь у себя в клубе, Костико. У нас к тебе вопросы по поводу Джеремайи Фолда». «Со мной уже 20 лет никто про него не говорил», — удивился Костико. «И тем не менее ты хранишь о нем память», — отозвался Дерек. «Значит, это здесь вы занимались своими мерзостями». «Джеремайя был любитель всяких глупостей. По мне, так я бы предпочел добрые старые кулаки». И Костико продемонстрировал нам свои толстые пальцы в тяжелых металлических перстнях с шипами. Да уж, умом он не блистал, но ему хватило здравого смысла, чтобы понять, лучше рассказать нам все, что мы хотим знать, чем оказаться в полиции за хранение наркотиков. Выяснилось, что Костико никогда не слышал про мэра Гордона. «Гордон? Мэр? Мне это имя вообще ничего не говорит». Поскольку Костико утверждал, что у него плохая память на имена, мы показали ему фото мэра, но он его не узнал. «Этот парень сюда ни разу не заглядывал, точно. Я лиц не забываю. Уж поверьте, если б я его когда встретил, узнал бы сразу». «Значит, он никак не связан с Джеремайей Фолдом?» «Точно нет. Я тогда в курсе всего был. Джеремайя сам никогда ничего не делал. Пускай про меня тогда все за спиной говорили, что я кретин, Джеремайя мне доверял». «Мог ли Джозеф Гордон быть одной из ваших шестерок, если не имел с вами дела напрямую?» «Не, невозможно. Я бы его лицо запомнил. Говорю же, у меня память, как у слона. Потому Джеремайя меня и ценил. Он никогда не оставлял письменных следов. Вообще никаких. Но я и так все запоминал. Все приказы, лица, цифры. Да и вообще, Орфия была не нашей территорией. Тем не менее, вы вымогали деньги у Теда Тененбаума, владельца кафе «Афина». Услышав это имя, Костико явно удивился. «Тед Тененбаум был крепкий орешек», — кивнул он. «Джеремайя обычно с такими не связывался. Он был человек осторожный. Брал столько за парней, которые от одного моего вида прудили в штаны. Но с Тененбаумом было другое, там личное. Этот чувак поколотил его на глазах у девки, и Джеремайя хотел отомстить. Мы тогда отлупили Тененбаума у него дома. Но Джеремайя этого было мало. Он решил содрать с него денег. Но такой случай был один. Джеремайя оставался на своей территории. Риджспорт он держал под контролем. Тут он знал всех и вся. Может, вы помните, кто именно поджег будущий ресторан Теда Тененбаума? Ну, вы уж слишком многого хотите. Конечно, это был кто-то из шестерок. Эти парни все и делали. Мы никогда и нигде прямо не светились. Разве что вопрос какой надо было решить, а так за все мелочи отвечали они. Забирали наркотик, передавали дилерам, приносили бабло Джеремайя. Мы только приказы отдавали. «Где вы находили этих людей?» «Они все по бабам ходили. Был такой мутный мотель на 16-м шоссе. Там половину номеров снимали шлюхи для работы. Про него всем в округе было известно. Я знал и хозяина, и шлюх. У нас был договор. Мы их не трогаем, а взамен спокойно пользуемся одним номером. Когда Джеремайе нужны были новые шестерки, он посылал трудиться перед ком несовершеннолетнюю девочку. Я ему нашел красотку. Она безошибочно клиентов выбирала. Впечатлительных отцов семейства. Приводила клиента в номер, говорила: «Я еще несовершеннолетняя, учусь в школе. Тебя это возбуждает?» Тот отвечал: «Да». И она требовала от него всяких непристойностей. А я прятался где-нибудь в номере с камерой, обычно за занавеской. В подходящий момент выскакивал с криком «Сюрприз!» и наставлял на парня камеру. Вы себе не представляете, какие рожи у них были. Оборжаться можно. Очень мне это дело нравилось. Девице я приказывал выйти и смотрел на голову дрожащего урода. Сперва грозил котлету из него сделать, потом говорил, что мы можем договориться. Брал его штаны и доставал кошелек. Смотрел его кредитки, водительские права, фото жены и детей. Забирал все и объяснял: либо он работает на нас, либо я передаю запись его жене и начальству. Назначал им на завтра встречу в клубе. И все следующие дни они по утрам и вечерам видели, что я на посту у их дома. Парни были в ужасе. Бегали у нас как миленькие. Значит, у вас был список всей этой подвластной вам публики? Не, они считали, что все осталось у меня, но я быстро избавлялся от их бумажников. И камера всегда была без пленки, чтобы никто нас не обвинил. Джеремайя говорил, что главное — не оставлять улик. У меня была небольшая собственная сеть парней, которых я привлекал к делу по очереди, чтобы не вызывать подозрений. В общем, одно могу сказать точно. Этот ваш Гордон никогда не имел дела с Джеремайей. Ни прямо, ни косвенно.